Глава 35. Там все еще звенит боль, но правда стала спокойнее в присутствии Арсеньева. Слезы иссякли. Не могу, да и не хочу больше держать в себе проблемы, они сами рвутся наружу. Сегодня я узнала, что Саша, его имя слетает с губ как ругательство, убил моего ребенка. Вижу, как Глеб замирает с тряпкой в руках, но молчит, ждет от меня больше подробностей. Подсыпал что-то в чай, и у меня случился выкидыш. Слез больше нет, только горечь, что дерет горло наждачкой. Глеб поднимает на меня взгляд, в котором пока нет ничего, только куча вопросов. Мне и самой кажется все это глупостью или тупым совпадением, но царапает что-то внутри, будто некое воспоминание пытается прорваться сквозь толстую броню. Ника видела, как ее отец налил мне в чашку что-то из флакончика, а на следующий день, без всякой причины, у меня случился поздний самопроизвольный выкидыш. «Какая неделя?» — спрашивает сухо, будто врач, выуживающий информацию пациента. «20-я». «Тварь!» — не сдерживаясь, цедит сквозь зубы, веря мне даже без особых объяснений. Бросает тряпку и поднимается, нависая надо мной высокой башней. В глазах хоть и плещется бушующее море ненависти, но взгляд теплый, ласкающий настолько, что пальчики на ногах подгибаются. Не вижу причин больше прятать грязное белье, выбрасывая его без сожалений. Думаю, он так сделал, потому что в тот год клиника, в которую Саша инвестировал, терпела ужасные убытки, но с моей помощью и привлеченным зарубежным партнером дела потихоньку стали налаживаться. Да и уже шло обсуждение по расширению, готовилось открытие второй клиники в соседнем районе. Если так подумать, Саша не раз с момента моей беременности твердил, что ребенок не вовремя и только помешает нам. Но я с угрюмостью доказывала ему обратное. Но сам понимаешь, анализы, больницы, проверки, а еще токсикоз. Я постоянно отсутствовала и мало работала. Я сама все запустила настолько, что... «Мира!» — Глеб гневно останавливает поток моего сознания. «Ты что, правда себя обвиняешь?» Если он реально подлил тебе препарат, чтобы случился выкидыш, Краевскому нет никакого оправдания. Ни бизнес, ничего не имеет значения. Рявкает, чтобы меня привести в чувство. Я просто... Тяжело вздыхаю, и уже в следующую секунду меня крепко обнимают. Настолько тепло, что в объятиях легко забыться. Или потеряться. Нет больше слов. Глеб прав. Сашка поступил как моральный урод, и ему нет прощения. Думая теперь о нем, ощущаю лишь омерзение, как если бы наступило на собачье дерьмо. Прямо сейчас у меня так и чешутся руки уничтожить Краевского. Не физически, конечно, а морально, отобрав все, что у него уже есть. Глеб зол не меньше моего, и мне легче от мысли, что не одиноко в собственной печали. Но что мы можем спустя столько времени? Горечь обиды настолько осязаема, что я захлебываюсь ею. «Смотря, что именно ты хочешь», — говорит серьезно, не подвергая мои слова насмешке. «Если наказать за убийство ребенка, то мне нужны все твои обследования по беременности и заключение врача после чистки. Я же тоже врач по образованию. Посмотрю, какой диагноз, что по анализу крови, есть ли в ней следы препарата». Глеб делает долгую паузу, пристально всматриваясь мне в глаза и ища там для себя какой-то ответ. Я же уже понимаю, что в прошлое нет смысла возвращаться. Никаких следов там точно нет. А вот будущее еще есть шанс изменить. За него и нужно хвататься, пока не поздно. Знаешь, это единственный раз, когда мне реально хочется, чтобы Ника соврала или хотя бы не так поняла суть разговора. Боже, она вообще в 9 лет не должна была всего этого услышать и увидеть. Да, не буду скрывать. Прямо сейчас у меня внутри кипит злоба, и под давлением эмоций можно наломать много дров. Но правда в том, что я не хочу оборачиваться на прошлое. Единственное, что я сейчас реально хочу – ребенка. Умалчиваю про неудачные попытки забеременеть в течение 4 лет и возможный диагноз, ведь я так и не прошла новое обследование, тупо закрылась в себе и окончательно ушла с головой в работу. Но Глеб прямо-таки сбивает меня с толку. После развода я и мой генофонд полностью в твоем распоряжении. Гордо выпячивает грудь и зыркает на меня с хитринкой, от которой со смешком давлюсь воздухом. Хоть и шутка из его уст, но она давит на болезненные точки, вынуждая признаваться в собственной неполноценности. «Думаю, мне пригодится твоя клиника ЭКО, потому что естественным путем забеременеть я не могу». Говоря все это, морально готовлюсь к насмешке или к отвращению в глазах мужчины, но там нет и близко ничего похожего. Ни жалости, ни иронии, только холодный расчет. Передо мной будто врач, что скрупулезно достает анамнез для будущей работы. «С чего такие выводы?» — уточняет, с пытливостью заглядывая мне в глаза. «Ну, вероятно, что после выкидыша у меня нет шансов без ЭКО». «Ты проверялась? В какой клинике?» И снова просто сухие вопросы, на которые мне, в принципе, легко ответить. «В нашей, вернее, в Сашкиной. В трех разных. У меня действительно поначалу были проблемы с проходимостью труб из-за спаек, и потом еще полип появился. Я долго лечилась, пила витамины, все, что назначил мне врач. Но что бы я ни делала, беременность все равно не наступала. А еще примерно год назад, на всякий случай, я проверилась в государственной клинике, но и там особо ничего нового не узнала. Вроде бы все в норме, но тем не менее 4 года безуспешных попыток. Поэтому мне предложили задуматься над ЭКО». «А Краевский проверялся?» «Нет. А зачем ему?» Удивляюсь и напоминаю. «У него есть Вероника. Логично, что у Саши с этим проблем нет». Но, видя иронично выгнутую бровь Глеба, хмурю лоб. «Вообще, это Сашкины слова, что он здоров, а я поломанная. Но теперь в свете новых фактов сомнения грызут изнутри подлыми червяками». И Арсеньев укрепляет подозрение своей уверенностью. «Поверь, мужское бесплодие встречается чаще, чем о нем принято говорить, и наличие ребенка вовсе не показатель. Сперматогенез меняется с возрастом, стресс, неправильный образ жизни, алкоголь, много факторов риска». Он приблизился ближе, так что наши носы почти соприкоснулись. Вдохновляюсь сказанным и, не дыша, просто смотрю в его бескрайние омуты. Тешусь словами, что проникают прямиком в душу. Вдруг и я, правда, не безнадежна. Может, ты и не бесплодна, просто рядом был не тот человек. Уверена, непоколебимо, упрямо. Киваю, но все же хочу для себя ясности. А если я все равно не смогу, тогда... Умолкаю, пряча глаза, но Глеб вовремя ловит мой подбородок пальцами, вынуждая и дальше смотреть на него, говорит с улыбкой, что касается глаз. «Тогда сделаем ЭКО», — шепчет в губы и сразу заявляет без капли сомнения. «Но никому другому не позволю стать донором спермы. Им буду лишь я». Может, я бы и хотела в шутку возразить, но мир пошатнулся за секунду. Резко сняв меня со стула, Глеб переместил нас в гостиную. Непроизвольно плюхаемся на удобный диван, где меня подминают под горячее тело. Сопротивление бессмысленно. Да и не хочется мне отталкивать мужчину, от ласк которого в буквальном смысле плавится все тело. И не только от ласк, от слов, от действий, от всего. «Если я и хотел ранее подождать до развода», — рычит мне в шею, пока стаскивает с себя кардиган и футболку, «то теперь пошел Краевский в жопу, он тебя явно не заслуживает». Стану от страсти, что уже бурлит в венах, она закипает так сильно, что затуманивает разум. Одежда летит куда-то прочь. Туда же мысленно швыряю паспорт и брак, от воспоминания которого мороз по коже. Умелые ласки затмевают собой боль, забирая ее и выбрасывая за борт прошлой жизни. Оголяя меня и создавая новую страницу, на которой Глеб оставляет свой уверенный след. Хрипим в унисон, ведь страсть невозможно контролировать. Она кипит в крови, раскаляя нас обоих до максимума, как печку. «Люблю тебя», — шепчет в шею, когда больше нет между нами физических барьеров. «Не отпущу». Хоть и не собиралась больше доверять мужчинам, но смело отдаю себя полностью вновь с надеждой, что теперь жизнь точно изменится к лучшему. И Глеб доказывает почти всю ночь, ласкает, целует и раз за разом уносит мысленно в пучину наслаждения, которую я уже давно позабыла. Где-то на пике очередного наслаждения слова прорываются сквозь мой страх, срываются с пересохших губ слишком тихо. «Не отпускай!» На признание нет смелости. Но и отпускать островок надежности — безумие. Глебу хватает и этого. Он с выдохом падает рядом, и мы в итоге засыпаем в обнимку, лишенные сил.